Глава 24, в которой Лара наводит дома порядок. Мы умудрились притереть нашу ласточку на берегу Медвежьего озера в опасной близости от дома Лары, но рассматривать красоты было некогда, а потому, вновь усадив Антоху за пулеметы, мы вслед за эльфийкой выскочили наружу. Собачка с лошадкой потешно высовывались из-за скал, пытаясь протиснуть свои изумленные и немного испуганные морды в расщелины, но нам было не до них. Лишь Лара отвлеклась на них немного, попытавшись успокоить и сказать им обоим что-то ласковое, да и Лариска наша вдруг увлеклась рассматриванием неведомых зверей в свое новосделанное оконце, те обратили свое внимание на нее и тут же начали дружиться. Далин на бегу горестно ухватился за голову и что-то промычал, но ничего не сказал, да и ладно, подумал я, а вдруг и правда подружатся, хорошо же. Но тут мне стало не до мысли о Лариске и ее новых друзьях, потому что я, охнув от огорчения, кинулся вытаскивать за ноги мужика из озера, в котором он лежал головой, хоть он и враг, но смерть глупая до ужаса, и не хватило ведь ему меня дождаться всего ничего, да что ж такое, и озеро еще загадил, сволочь такая. Лара ловко скакала по камням и кустам, выискивая засадчиков и обозначая их для меня ярче ясно видимыми магическими маячками. Всего я насчитал 10 человек вместе с этим безвременно утопшим и дал себе зарок не вести никогда боевые действия на берегу рек или озер. Но глупо же помер. Хотя, когда прижмут, там некогда разбирать особенности ландшафта. 8 человек из найденных были облачены во все тот же камуфляж, о котором рассказывала эльфийка, а вот двое не изменили себе и не заменили свои черные рясы на что-нибудь более удобное. Самые упоротые, наверное, идейные. Или начальство. Лара жестом запретила нам к ним приближаться, также жестом приказав собирать и относить к ласточке людей в камуфляже, а сама принялась осторожно, издалека, рассматривать фонивших в магическом зрении всеми цветами радуги людей в рясах. У меня волосы невольно вставали дыбом и пробирал нервный озноб только при взгляде на этих чернорясцев, до того а чужеродными для этого мира выглядели их ауры с амулетами. Ей-богу, насекомые какие-то. Давай-ка будем действовать по новониколаевской методе. Далин довольно бесцеремонно отодвинул Арчи, который уже начал было связывать пленников. Теперь по ней, и только по ней. Как это? Удивился маг и тут же замолк, увидев, как гном ножом распорол одежду на лежавшем перед ним человеке. Далин ловко вытряхнул его из тряпья, сорвал с него обувь и все амулеты, благоразумно пользуясь при этом палкой. Затем он стянул голому пленнику руки в локтях и запястьях за спиной, притянув узел к таким же образом связанным ногам, а потом уложил человека на травку у дирижабля на живот, прикрыв ему срам наброшенной тряпкой. Если бы в тот кон один обдолбанный дебил не поленился и отобрал бы у него все, гном указал на меня рукой с зажатым в ней тесаком, не стояли бы мы здесь, понимаешь, один же девочковый браслет пропустил, всего лишь, а что в итоге? Делай, тут же согласился с ним маг, а мы подтаскивать будем. Пойдем, Артем. И надо этого не забыть, на борту которой. Я согласно кивнул, и мы пошли за следующим, хоть и не понравилась мне эта новая мода. С другой стороны, гном целиком прав, и я не собирался рисковать всем из-за одного пропущенного или, что еще хуже, вшитого в одежду амулета. Потерпит, немного им осталось, как нам тогда, на Новониколаевском летном поле. С одеждой, без одежды, не это меня тогда волновало, вот им не до этого будет, зуб даю. Никто их сюда не звал, это были настоящие враги, и жалеть я никого не собирался, тем более, что Лара нечувствительно дала всему экипажу понять, что дальнейшая судьба засадчиков нас не касается. Ребята занялись самым поганым делом, принялись бить по домам и по членам семей своих противников, и на снисхождение могли уже не рассчитывать. Как ни странно, для Лары Арчи все еще был маленьким и непутевым, хоть и самым любимым, как она говорила, внуком, вот иногда прорывалось в ней это, да и весь остальной экипаж выглядел перед ней не лучше, хоть и дирижаблю нас, и саламандра, и куча разных подвигов. Дохлого куда? Прервал мои мысли Арчи, показывая рукой на утопленника, вытащенного мной из воды. Молодец какой, сам подох, помогать не надо, всем бы так. Ага, самостоятельный, согласился я, и мы с натугой перевалили мертвое тело на нашу лесенку, которую предусмотрительный маг захватил с собой. Примерно за час мы перетаскали всех к нашей ласточке, где гном без сантиментов раздел и связал спящих злым, тяжелым сном злодеев, не пропустив и мертвого. А чем он лучше других? Буркнул он нам в ответ на мой вопросительный взгляд, но я лишь пожал плечами, действительно, судьба у них теперь одна на всех. Антоха сидел на пулеметах, разглядывая перемигивающихся с Лариской небесных лошадку с собачкой, и на дела наши скорбные не обращал большого внимания, вот и хорошо. «Так, этих двоих ко мне в дом, на крыльцо, потом отдельно в подвале уложим», показала подошедшая Лара рукой на молодых парней без наколок и других портаков. «Защиту я сняла, с ними можно будет поработать, а вот на остальных клейма негде ставить, а если негде, то и не будем». «Безнадежны? Зачем ты влез я?» Наблюдая за тем, как гном, отстранив Арчи с его лесенкой, с натугой взвалил себе на плечи обоих парней. «Нет», — покачала головой Лара, — «вот эти, что на гноме сейчас едут, те могут быть безнадежны, тут от промытости мозгов зависит, а остальные просто шваль, убийцы, насильники, грабители, причем думают, что бывшие, что грехи замолены и отпущены, но это не так, раскаяние в них ни на грош, жалеют, может быть только о том, что попались в свое время, ну и два властолюбца, вот эти, самые пузатые, не знаю, что и хуже». Я пригляделся, но ничего такого не увидел, люди спали, эмоций не было, только два чернорясца действительно выделялись среди своих подтянутых и мускулистых подельников свисающим по бокам салом и обширными животами. Даже какое-то время на свежем воздухе не пошло поганцам впрок. Лара прищелкнула пальцами, и лежавшие лицами вниз у наших ног люди резко очнулись, кто-то заорал, все еще отбиваясь от небесной собачки, кто-то принялся судорожно рваться из пут, ломая себе руки и сдирая кожу в кровь, не соображая и не понимая ничего. Но постепенно крики и ур прекратились, начались ошалелые переглядывания между собой, раздались маты и проклятия, и наконец все поняли. «Здравствуйте, мальчики!» Лара не стала наклоняться или приседать перед ними на корточки, чтобы они могли ее рассмотреть. «Захотят? Изловчаться? А нет, так пусть на сапоги смотрит. Чем обязана столь внезапному визиту?» «Радуйся, ведьма!» С ненавистью прохрипел один из пузанов. «Твоя взяла. Ну да ничего, братья за нас отомстят. Не сможешь ты вечно от нас уворачиваться». «Месть, это же вроде один из грехов», – картинно удивилась эльфийка. «И если я ничего не путаю, вам заповедано смирение, терпение да любовь к ближнему своему, ну и где же это все?» «Молчите, братья», – повернулся к остальным второй пузан. «Пусть поиздевается напоследок, ведьма, пусть душу свою черную потешит. А мы, истинно говорю вам, по делам нашим уже сегодня будем в раю. Ждут нас райские сады, братья, и горе будет великое тому, кто в этом усомнится». «Да я не против», – милостиво кивнула ему эльфийка. «Хотите сегодня, будете сегодня, не возражаю, да только и правда этот разговор меня не красит, ни к чему он». Кто-то тоненько и безнадежно завыл, затрясшись в мелком ознобе, кто-то злобно и грязно выматерился от души и во весь голос, проклиная судьбу и всех нас, пузаны затянули псалом, приглашая присоединиться всех желающих, и Лара снова щелкнула пальцами, прекращая балаган. Лара жестом выделила одного пузана и принялась на него давить, ломая чужую волю, но не сильно-то в этом и преуспев. Она не усыпляла его, не магичила, она просто пыталась его сломать и подчинить, причем настолько топорно, что даже я оторопел. «Зубы у него амулетные, что ли?» – удивился Арчи, присоединяясь к бабушке и давя с другой стороны. «Или благодати набрался?» Я нерешительно взял Лару за левую руку, попробовав поделиться с ней своей зеленью, и дело рывком сдвинулось с точки. Пузан, до этого с лютой ненавистью вызверившийся своим взглядом прямо Ларе в глаза, вдруг моргнул раз, сдаваясь, потом другой, а потом и посмотрел на эльфийку, как старый пес на давно невиденную хозяйку. «Спасибо, Тёма», Лара, пошатнувшись, прижалась ко мне и даже положила голову на плечо, пережидая минутную слабость. Искренняя ненависть была, сильная, такую силу воли, да на добрые бы дела. Я молчал, аккуратно придерживая ее под бочок, а вот Арчи жаждал объяснений. Могла, конечно, наконец со вздохом объяснила ему Лара, и в душу заглянуть могла, и себе подчинить, со всеми мыслями и чувствами, все могла. Да только, если б вы знали, мальчики, как мне уже надоели и души их мерзкие, и мысли подлые, и чувства грязные. Сил никаких нет. Через себя же приходится все пропускать, а потом ночами не спишь, кошмары мучают. Так проще. Не хочу его душу знать. Мы оба понятливо закивали, Арчи кинулся придерживать Лару с другой стороны, и даже все слышавший пузан попытался было подползти к нам, чтобы принять участие в утешении. «На ночь Кирюшку заберу себе», — вдруг сказала нам эльфийка. «Пусть просто посидит рядом со мной, он хороший. Домовые добрые сны еще насылать могут», — раздался снизу голос пузана. «Лишним не будет». «Спасибо», — усмехнулась Лара и высвободилась из наших рук. «Добрый человек, рассказывай, что готовили мне и чего охотели, все рассказывай». «Хотели тебя в ловушку поймать», – обрадованно затараторил он, перейдя с церковного языка, со всякими братья да воистину, на нормальный человеческий, антимагическую, проверенную. «На тропинке около озера, вон там, мимо не пройдешь. Под камнями целую сеть укрыли из амулетов, все по науке. На других магах тренировались, и осечки не было. Про магов этих несчастных потом мне расскажешь», – успокоила его немного Лара. «А сейчас давай про амулеты эти, удалось ли секрет раскрыть, да много ли их?» «Не», — радостно заверил ее пузан. «Куда там, хоть и бились столько лет, да все бестолку. А вот амулетов хватает, хоть мощных мало было с самого начала. И почти все они вон под теми камнями лежат, говорю же тебе. А остальные мощные у кого?» Лара прицепилась к этим мощным амулетам, как клещ. «У владыки Иннокентия», — продолжал радовать ее пузан. «Точно тебе говорю, у него». «Подожди», — опешила Лара, — «он-то здесь каким боком, к управлению вашему, он же по возрасту в монастырь уходит, на дожитие и молитвы». Это ты подожди. Даже рявкнул на нее Пузан, спрашиваешь от конца к началу. Это же владыка Иннокентий управление организовал, хоть и не знает об этом никто, а в монастырь он не хочет, а хочет он на святой престол. Я деталей не знаю, но должны мы были тебя сегодня живьем взять. И не улыбайся, взяли бы. А потом ты вроде бы должна была магией своей богомерзкой при всем честном народе верховного иерарха убить, а потом и сама погибнуть, в пламени очищающем. А владыка Иннокентий на престол, а престол в Белорецк, а всех колеблющихся объявили бы еретиками. Вроде так. Магов к ногтю, еретиков туда же. Но я всех деталей не знаю, не мое это дело, видишь как. Лихо, даже вздрогнула Лара. Вот что у вас в головах, интересно, зачем все это? Не можно святой церкви жить и постоянно на вас оглядываться, наставительно объяснил ей Пузан. Мыслимо ли это дело, да получать ограничения и поучения от магов богомерзких, договоры с ними заключать, надобно нам паству нашу вести за собой, а вы мешаете, нечисть привечаете, вот народишко и разбаловался, одним глазом на святую церковь смотрит, а вторым на вас косит. Князья тоже воли не дают, крылья нам подрезают, прямо говорю, церковный суд запрещают, обязательно десятины для кормления ввести не дают, а земли для монастырей нарезают мало, вот кому-то эти лоскутки в аренду сдашь? Вы там долбанутые все что ли? Лара не была удивлена, но когда тебе спокойно объясняют суть вещей, тут поневоле обалдеешь. Какой суд, какая десятина? Это из меня что ли десятина? Это каким таким образом интересно вы с меня ее брать собираетесь? Мытаря, какого не жалко будет, зашлете. Разлакомились, ага, поддержал ее и гном. Хейр вам, а не десятина. Истинно говорю тебе, уже через неделю никого из вашей братья на 3 дня пути во все стороны от гор не будет. Мы с Арчи лишь переглянулись, пряча усмешки, большей ошибки, чем объявить гномам о планируемых поборах, совершить было невозможно. Это фатальный провал, и потом его не исправить никак, у гномов память долгая. А уж Лара своего не упустит, привлечет Далина в свидетели и высунется из подземных городов в сторону церкви огромная, издевательская дуля. А вот и не знаю, вдруг признался ей Пузан, про долбанутых-то, но последний сеанс связи странный был, чего-то там не то, потребовали тебя и сопровождающих, если такие и будут, на месте кончить со всем тщанием и без сомнений, богоугодное, мол, дело. Но ты не бойся, мы посовещались и решили тебя, если и убить, то только в крайнем случае, связали бы, все 5 ошейников накинули бы на шею руки-ноги, ребята побаловались бы немножко, да и домой. Сопровождающих бы кончили, конечно, но с молитвами и отпущением грехов. Мы с отцом Василием так решили, им хорошо оттуда приказывать, да только пусть они сами это делают, а то ведь убей мы тебя, а они потом нас, и все концы в воду, тишина да благодать, не пойдет. Все что ли баловаться собирались, уточнила Лара самым медовым голосом. Не, протянул Пузан, оскорбленный в лучших чувствах, нам с отцом Василием никак не можно, мы же при сане, ты что? И те двое, что в дом уволокли, тоже не хотели, и вот он еще не хотел, умер, который Петькой звали, и Федор вот еще против был, он с краю лежит, с правого. А остальные алкали тело твоего и говорили, что для коллекции оно самое то будет. Далин, обернулась Лара к гному, Федора в дом отнеси, пожалуйста, к тем двоим, посмотрю на него, может и не безнадежен. Не, Федька нормальный, подтвердил и Пузан. Тяготился он немного обществом, видно было, морщился иногда, чистоплюй, как будто и не из крестьян. А остальных сволочей мы в ежовых рукавицах держали, с ними иначе нельзя, такой народ. Еще что-нибудь есть? Спросила у него Лара, но о чем я не спросила, а мне это знать надо? С амулетной сетью на тропинке поосторожней будь, помедлив, сообщил ей Пузан. На магах похищенных тренировались, когда 2 из 4 не выжили. Причем один очень сильный был, из эльфов, удивительно даже. Мы место для засады долго искали, к дому твоему подойти не могли. Уж очень защита сильная. Значит так, хлопнула в ладони Лара. Время не ждет. Далин, развяжи этого, и пусть он все, что знает, вот в эту тетрадочку запишет. Как тебя, кстати, зовут, святой отец? Отец Никодим, представился ей Пузан. В миру Анатолий Геннадьевич Котов. «Берите, Анатоль, тетрадку с карандашом и пишите туда все самое важное». Лара выдала гному требуемое. «И отдельно запишите туда все, чего вы не знаете, но что могут знать ваши подельники. И выдайте ему уже трусы какие-нибудь, в конце-то концов». Далин, усмехнувшись, развязал отца Никодима и прикрыл ему срам его же рубашкой, накинув ее на манер фартука и связав разрезанные рукава сзади. «Все напишу», — уверил ее Пузан. «Ох и напишу. А про злоупотребление некоторых, облаченных саном, можно? А то ведь пропадут сведения-то ценные. Пишите», — милостиво разрешила ему Лара, чуть заметно поморщившись. «Но о деле не забывайте и постарайтесь управиться к вечеру, хорошо?» Отец Никодим, он же Анатоль, с энтузиазмом закивал, энергично растирая руки, и вцепился в тетрадку, как в родную. Гном повел его в беседку на берегу озера, за стол, а Лара обратилась к нам. ты, Арчи, с Далином вместе перетащите остальных в подвал, выдала она поручение магу. Ты знаешь, куда, но отдельно от этих трех. Защиту я сняла. Там их в сон под амулет замедления времени положишь, только напои сначала и дай в туалет сходить, хорошо? Арчи понятливо кивнул, это он умел. А ты, Артем, выгули Лариску, пожалуйста, огорошила она меня. Пусть она с моими Зорькой и Трезоркой подружится, и ей им полезно будет, только проследи, чтобы она не увлекалась и скакала бы только по скалам, хорошо? Далина не бери, он пока там лишний, чтобы он себе не думал, я его предупрежу, а я амулетной сетью займусь, и подходить ко мне не вздумайте. Я лишь удивленно кивнул, но вопросов задавать не стал, не маленький. И хорошо, что лошадка с собачкой стали Зорькой и Трезоркой, лучшего хозяина, чем Лара, в жизни бы они себе не нашли. Из всех магов, что я знаю или видел, лишь она одна могла бы управиться с таким небесным зверинцем. Да ведь она, пожалуй, соображал я, поворачиваясь к ласточке, еще и на этой Зорьке ездить будет, вот увидите. А Трезорка вместо боевого охранения, зубище-то у него вон какие, не зубище, а прямо сабли. Я невольно заулыбался, представив себе эту сцену. Лара удивленно посмотрела на меня и вдруг прыснула, как девчонка, прочитав мои мысли. «А ведь действительно, Артем, утверждаясь в идее, задумчиво произнесла она, я смогу, не сразу, но смогу, вот черт, столько всего открывается, а мы тут с этими идиотами возимся, ладно, иди уже и постарайся совсем уж безудержного баловства не допустить, хорошо?»